Не следует думать, что с явлением Антихриста каждый согласится с его философией. Те, кто не сделает этого, будут соблазняться желанием просто сохранить себя, свои институты, то есть свое положение и власть. Святые отцы объясняют, что печать Антихриста не будет поставлена на чело и руку одновременно, но на чело или руку. Согласно святому Андрею Кесарийскому, те, кто получает ее на чело, разделят мышление Антихриста, в то время как принявшие ее на правую руку признают силу его деяний, власть, обманываясь, поверив, что можно остаться христианином в душе.